Цезарь запутался в траве и выпустил медную ленту. Открыл глаза. Трава, в которой он лежал, была серо-голубая. Из нее торчали плоские метровые кактусы, похожие на бумеранги с шипами. На горизонте стояли черные горы. Над ними, как белый взрыв, полыхало громадное солнце. Было очень трудно дышать. «Не успел!» Но теперь он знал, что делать. Зажмурился, сосчитал до семи, снова увидел пролетающий шар и опять ухватился за спасительную ленту скобу. И новые нескончаемые секунды летел за маятником, рассекавшим вакуум. А когда брякнулся в траву, то это была луговая кашка и подорожники. И лопухи. Цезарь вскочил. Он был уверен, что увидит Витьку. Но увидел девочку. Голова кружилась, в глазах все расплывалось, но все-таки ясно было, что это девочка, хотя в брюках и майке. Длинная и веснущатая. Она подхватила Цезаря, потому что его вдруг повело в сторону. Испугалась. «Что с тобой? Ты откуда?» Цезарь выпрямился. «А где Витька?» Она не удивилась, но сказала почти с отчаянием. «Я не знаю. Я сама его жду. Я... Ему плохо. Я чувствую, но я не пойму, а почему меня принесло к тебе?» «Я не знаю», — опять сказала девочка. Слезы у нее были уже близко. Она подняла руки к щекам, и Цезарь увидел сжатое в пальцах свое зеркальце. Фонарик. «Ясно! Это луч! Виткин крик, Виткин сигнал бедствия, Виткин страх!» Отражался в зеркальце и потом уже летел через грани к нему, к Цезарю. «Я знаю, ты Люся», — быстро сказал он. «Где Витька может быть? Я думал, он здесь. Или у нас, в Реттерберге». «Да нет же, близко. Я всегда чувствую, если близко. Может, на насыпи. Он всегда возвращается от вас по насыпи». «Можешь сообщить кому-нибудь, только быстро». «Да, а ты? Ты же еле стоишь, надо». «Ничего не надо. Скорее, а это дай мне, чтобы не сбивало». Он выхватил у Люси зеркальце, шагнул назад и спиной бросился в черный провал. Маятник опять принес его под мохнатое белое солнце в серо-голубую траву. На этот раз Цезарь передохнул, прислушался к себе. В голове стоял звон, а когда закроешь глаза, в них зеленые пятна бабочки. Но вдруг эти пятна вытянулись в линии, линии замкнулись в концентрические круги, а в кругах, как в центре кольцевого прицела, зажглась рубиновая точка. Опять потянулась к Цезарю нитью, и вдоль нити маятник понес его снова. На этот раз точно к Витьке. Он упал в шагах в десяти от насыпи. Хорошо упал, в куст упругого дикого укропа. И сквозь помятые стебли сразу увидел черного улана с пистолетом в согнутой руке. А потом уже Витьку, его отца и Филиппа. Если бы он помедлил миг, если бы задумался, как лучше поступить, неуверенность и боязнь облепили бы его, как паутина. И спасаясь от этой паутины, Цезарь снова рванулся назад, в падение, в полет, под чужое солнце. И мельком поразился тому, что прямой переход, которого он так отчаянно боялся, теперь все равно, что качели в парке. На знакомой уже планете с голубоватой травой он вырвал с корнем шипастый кактус-бумеранг, взял за корневище в правую руку. За маятник придется хвататься левой. И главное, рассчитать, чтобы прыгнуть сейчас точно рядом с уланом. Справа, где оружие. Не надо рассуждать и колебаться. Похоже, один раз уже было. В верхнем парке. В прошлом году, когда инспектор Мук из тюремной школы и Корнели Глаз дрались из-за пистолета. «Ну!» Земля ударила по ногам. Кактус-бумеранг врезался в кожаный рукав улана, выстрелом рвануло уши. И покатились по траве двое, трое, четверо. Дотянуться до вороненого Дум-Дума, до спасения, до победы. Дуга Лобман уже почти схватил рукоять, но Витька ударил пистолет ногой. Филипп зубами вцепился улану в палец. Сержант взвыл, отшвырнул кудлатого щенка, другого отбил локтем, вскочил. Но мальчишка с головой, похожей на громадный одуванчик, стоял в трех шагах и держал пистолет двумя руками на уровне живота. «Тот самый пацан со второй садовой, из-за которого прошлым летом такой сыр-бор!» «А, Цезарь Лот!» «А, сержант!» Дуга Лобман шагнул к мальчишке, но дважды ахнул Дум-Дум, и дважды пули рванули траву у тупых уланских башмаков. И в том же ритме, как бы на счет три, ствол вскинулся выше, в грудь, и Дуга понял, что третий выстрел прозвучит без малейшей задержки. Он заорал и вскинул руки. Цезарь не нажал на спуск, мотнул головой, словно отогнал муху. Потом сказал громко, но сипло. «Пять шагов назад! Быстрее, пожалуйста! Или...» Дуга спиной вперед старательно шагнул пять раз. Цезарь смотрел на него поверх ствола. «Что с ним теперь делать, Михаил Алексеевич?» «Пусть поднимается на насыпь и идет к чертовой матери», — Только чтобы не оглядывался. Будет нужно, его догонят и возьмут». Мохов сказал это по-русски, и Цезарь понял только к чертовой матери. Вопросительно двинул плечом. Витька встал с ним рядом. Приказал сержанту. «Подымитесь на рельсы и ступайте прочь. Не оглядывайтесь и не вздумайте возвращаться». «Вы усугубляете вину», — мрачно сообщил Дуга Лобман и медленно опустил руки. «Пошел вон», — сказал отец. «Чезаре, стреляй, если не пойдет». Дуга Лобман взглянул на Цезаря и полез наверх, к полотну. Там он оглянулся, несмотря на запрет, и пошел по шпалам. В ту сторону, где, по его мнению, был Реттерберг. Все смотрели вслед. Филипп отплевывался и вытирал губы. Видимо, уланский палец был противный. «Ну и ну», — произнес Михаил Алексеевич Мохов. Цезарь уронил пистолет и сел в траву. Увидел мертвого Кригера, глянул на Филиппа, ничего не сказал. Придвинулся, стал гладить упругие медные перья.